Она вечно что-нибудь стирала, штопала, перешивала, перекраивала, и никогда он не видел на ее лице отчаяния или даже усталости. Ребятишки чистенькие, опрятные, бегали и ползали по этим вот комнатам, оглашая дом криком, плачем, смехом. И, кажется, Мария Дмитриевна позволяла себе коротенький отдых только в те дни, когда приходили письма от мужа. Она садилась к окну, разворачивала фронтовой треугольник, тщательно разглаживала его на коленях и читала, читала, перечитывала. Лицо ее заветренное, опаленное и холодом, и солнцем, в эти минуты светилось, молодело, и тогда было отчетливо видно, что обидные морщины изрезали его преждевременно. Захар время от времени помогал ей, чем мог, то картошки подбросит мешка два, то ситцу на рубашонке детишкам достанет. В 45-м, как только кончилась война, Мария Дмитриевна засобиралась уезжать. «Ваня муж скоро демобилизуется теперь», — сказала она Захару. «Поеду, может, хату свою удастся к его прибытию заново поставить на пепелище. Прежнюю-то, пишут мне, сожгли немцы». «Сюда бы звала мужа». «Нет уж», — покачала она головой, — «негоже как-то изменять родным местам. Снились-то ведь они чуть не каждую ночь. А вам тут всем спасибо и низкий поклон. Тогда знаешь что? Оставь мне кого-нибудь из них», — показал Захар на ребятишек. «Из тех, конечно, которые...» «Что ты? Что ты?» — растерянно произнесла Мария Дмитриевна. «Да как же? Я Ване всех описывала. Он их ведь и по обличию почти знает. Он приедет и спросит, где такой-то?» Долго и настойчиво пришлось ему уговаривать Марию Дмитриевну. Она только покачивала головой. Потом пообещала списаться с мужем, посоветоваться. И, наконец, сказала: «Ладно уж, хороший ты, видать, человек. Бери которого вон из тех мальцов. Большенького бы тебе, да ведь в памяти они уже». «Миша, иди-ка, сын, ко мне», — позвал Захар трехлетнего карапуза. В мыслях он давно выбрал этого белобрысого мальчишку. «Не пойду. Ты усатый», — сказал мальчик. Но, помолчав, спросил: «А на лошади прокатишь? Да хоть сейчас. Айда со мной на конюшню». Захар увез мальчика в бригаду, где тот и жил, под присмотром старой матери Филимона Колесникова, до тех пор, пока не уехала Мария Дмитриевна. Уезжая, она сказала: «Мать его я под Воронежем похоронила, осколком бомбы ее насквозь. Перед смертью она карточку дала мне своего мужа, прошептала: может, отыщешь его после войны, так сынка передашь. Вот она». Захар нехотя взял карточку. С нее глядел на Большакова простоватыми глазами парень лет 25. Мария Дмитриевна поняла тогда его состояние, мягко проговорила: «Ну да придется поискать его. Отец же ребенку. Только навряд ли найдешь. Я даже фамилию не успела спросить». Только и поняла из ее последних слов, что ребенка звать Миша, что они жили до войны в Курске, да что муж ее был пожарником. Так Мишка остался у Захара. В последующие годы для успокоения совести Захар несколько раз писал в Курск. И после каждого письма жил в страхе: ну, как найдется отец. Но время шло, а отец Мишки не находился. «Да и как найтись, если Захар не мог указать даже фамилию ребенка, писал просто о мальчике по имени Миша, сыне курского пожарника». И Захар успокаивался. Но однажды в селе появилась маленькая старушка с узелком в руках, пришла к Захару и подала ему одно из его писем. «Ты, что ли, писал?» «Я?» — обомлел Захар. — «Ну-ка, покажи ребенка». Мишке было тогда лет 6. Она долго глядела на мальчика, покачивала головой. — «Не знаю, не знаю. На отца-то, на Ивана, вроде и походит, и не походит». — «Вот его отец», — грустно сказал Захар, доставая карточку. Старуха глянула на нее, выхватила из рук Захара, прижала к груди и тихо заплакала.